деловито, удобно, широко и достаточно однообразно. Люди тоже изменились. Жизнерадостность, юмор, музыкальность, общительность — все эти типичные признаки одесситов остались. Но появилось и нечто новое, новая гордость за свой город. Чувствуется эдакое «да, мы умеем смеяться и петь, но мы умеем и воевать, если надо». Я восторгаюсь тобой, дорогая Одесса-мама, и перо хочет без конца рисовать твой сегодняшний облик. Ты вовсе не старая, мама, наоборот, ты помолодела. Постарел только я. Продолжение следует. Когда мне было 7 лет, я спросил у матери, сколько лет дяде Ильюше. Был у нас такой знакомый. 40, сказала она. У меня даже голова закружилась. Неужели можно столько жить? Оказалось, что можно даже больше. Как нетрудно в это поверить, мне саму уже больше 80. А все-таки много это или мало? Ах, ей-богу, как смотреть? Ведь в различные периоды жизни время воспринимается по-разному. От рождения до совершеннолетия я жил долго-долго. От совершеннолетия к возмужалости время заметно набирало темп. От возмужалости до солидности, мне кажется, что оно бежало. От солидности и по сегодняшний день мчится не удержать. И чем быстрее оно мчится, тем кажется короче жизнь. Так что и в космос не надо улетать, чтобы почувствовать на себе эйнштейновскую теорию относительности. Может быть, он и открыл ее, вот так же почувствовал однажды несоразмерность бега времени и жажды жизни. Проходит год как день, то длится день как год, и, оглянувшись, можно убедиться, что время то ползет, то медленно идет, то будто слишком быстро мчится. С рождения до 20 года ползут несмелые, а с 20 до 30 они идут умелые. Вот с 30 до 40 бегут, как ночи белые, а с 40 и далее летят, как угорелые. Когда года твои ползут, ты прыгаешь и бегаешь. Зато когда они идут, шаг в ногу с ними делаешь. Когда же они начнут бежать, тебе ходьба забота, а начинает пролетать, тебе сидеть охота. И как бы способ нам найти, чтоб в ногу с временем идти? Но 80 лет человек может заставить время повернуть назад в своих воспоминаниях. Прошлую жизнь возвращаешься, как в какую-то фантастическую страну, и порой невольно начинаешь удивляться: «Господи, неужели все это было?» И со мной. Но однажды время для меня как бы остановилось. Это было, когда я в 70-й раз отмечал день своего рождения. Обычно думают, что юбилей — это самый приятный момент жизни. То есть, конечно, момент приятный. Тебе расточают щедрые похвалы. Тебя превозносят, у тебя отмечают массу достоинств. Все клянутся тебе в любви и уважении и вообще открывают в тебе так много хорошего, что если у тебя есть совесть, то ты непрерывно краснеешь, что, впрочем, принимается за признак благодарного волнения. Юбилеи могут безоговорочно нравиться только тем, кто самую восторженную похвалу себе воспринимает как истину. Это счастливые люди. Но для тех, кто всю жизнь прожил в сомнениях относительно своих возможностей, юбилеи мучительно трудны. Однако, хочешь ты или не хочешь,